Глава вторая. Вика. Мы зашли в дом следом за занесшим вещи охранником. Глаза Инги раскрылись от потрясения. «Я думала, так только в кино бывает», — с придыханием сказала она, идя вверх по лестнице. Заглянула между жердочек перил, высвободила руку и пробежала еще несколько ступенек. Посмотрела вниз уже с другой стороны. «Инга, пожалуйста, перестань!» Взмолилась я. «От твоего мельтешения уже голова кругом. Ты можешь идти спокойно?» «Не могу!» Я посмотрела на нее выразительно. Дочь на меня в ответ. «У тебя честный ребенок!» Я обернулась, едва не потеряла равновесие. Захар придержал меня. «Поосторожнее! Как ты сама сказала, мертвых женщин мне хватит. Не хотелось бы, чтобы ты оказалась в их числе!» Я отодвинулась от него. Дочь уже ждала меня наверху, и только я поравнялась с ней, посмотрела с вопросом. «А тут куда? Тут много дверей, как в замке у чудовища!» «Скорее, как у Синей Бороды!» — бросила я, покосившись на Захара. Он хмыкнул. «А кто такая Синяя Борода? У нее замок больше, чем у чудовища!» Я вздохнула. Хотелось подойти к стенке и начать биться лбом. Инга ждала ответа. Но пересказывать ей знаменитую страшную сказку не хотелось. Достаточно с меня было собственной, в которую я неожиданно вернулась. Захар проводил нас до двери в конце коридора. «А что здесь?» — спросила Инга, не успел он открыть дверь. Вместо ответа он повернул ручку, и дочь в который раз округлила глаза. Ее неподдельный восторг был осязаем. Я и сама задержалась на пороге с ощущением, что попала в самую настоящую спальню диснеевской принцессы. «Ты хорошо подготовился!» Не удержалась я от сарказма. «Моя дочь многого недополучила. Массажисткам в санатории платят мало. Мать не могла ей много дать». «Что недополучила твоя дочь?» Сделала акцент на слове «твоя». «Не знаю. У моей дочери есть все, что ей нужно». Инга влетела в комнату и уже вовсю изучала ее. Над застеленной бледно-розовым покрывалом постелью был балдахин. На полках самые разные игрушки, от кукол до плюшевых зайцев и мишек. Даже перила на балконе были в розово-золотистом цвете. «Мама, смотри! Это котенок, мам! Ой, какой!» Дочь плюхнулась на колени перед вставшим с лежака ослепительно белым котенком. Несмело прикоснулась к нему и одернула руку. «Я так мечтала о котенке. У меня никогда не было ни кошечки, ни собачки. Дядя Захар, он чей?» «Твой!» Я едва зубами не заскрипела. «Боже, скотина!» «Никаких животных!» — отрезала я. «Куда мы его денем, когда вернемся, Инга?» «Ну, мам!» «Оставь дочь в покое!» Захар поднял котенка с пола. Тот в прямом смысле помещался у него на ладони. Инга тоже подскочила и задрала голову, потянулась, чтобы взять, и Захар отдал ей его. «Он как снег белый. А как его зовут?» «Не знаю, я не придумал. Сама реши». «А это мальчик или девочка? Если мальчик, то...» «Хватит!» — прикрикнула я. «Инга, ты слышала, что я сказала? Мы не сможем его забрать. Дядя Захар позволил себе лишнее. Скажи дяде Захару спасибо и отдай котенка». «Но, мам!» — опять протянула Инга. «Я не хочу! Я хочу, чтобы он был мой!» «Ты меня слышала?» Дочь надула губы. Темные глаза начали наполняться влагой. Я мысленно застонала. Желание убить Захара возросло в миллион раз. Инга прижимала к себе котенка и смотрела на меня букой, а у меня сдавали нервы. Захар взял меня за плечо и, несмотря на протест, вывел из комнаты. Закрыл дверь и отпустил. «Ты не имеешь права!» «Имею!» — оборвал он. «Оставь дочь в покое. Чемодан в твоей старой спальне. Ты будешь жить там. Надеюсь, помнишь, где она?» Ненависть, которую я смотрела, Захара не трогала. Спорить с ним сейчас не имело смысла. «Ты не будешь решать, что хорошо для моей дочери, а что нет. Я тебе не позволю». «Мне не нужно твое позволение, Виктория». «Знаешь что? Я передумала. Достаточно с меня твоих угроз. На меня это больше не действует». Достала телефон. Всего один раз я вбивала адрес этого дома, когда вызывала такси. Это было 7 лет назад, но помнила я его до сих пор. Только хотела вызвать машину, Захар вырвал телефон у меня из рук и со всей силы швырнул в стену. «Ты ж...» Он схватил меня за подбородок и сжал. Лицо его походило на каменную маску, в глазах холодный гнев. «Ты никуда не поедешь, Виктория!» Сказал тихо и жестко. «Из этого дома ты уйдешь только, когда поставишь моего сына на ноги, не днем раньше!» Захар отпустил меня. Я отпрянула от него, как от сумасшедшего. «То есть, если я поставлю твоего сына на ноги, ты отпустишь и меня, и Ингу?» «Да, только не если, а когда. А теперь иди к себе. Если что-то потребуется, скажи горничной, Алене. Думаю, ее ты тоже помнишь». Горничную я помнила, где находится комната, в которой жила когда-то, тоже. Приняла душ, переоделась и вернулась к Инге. «Зайка!» Бросилась к ней, увидев на полу рядом с кошачьим лежаком. «Инга, девочка моя!» Коснулась плеча. Дочь открыла сонные глаза, и у меня отлегло от сердца. «Ой!» Она приподнялась. «Уснула, кажется. И киска тоже уснула». Я села на пол и потянула к себе ноги. Инга зевнула, потерла кулачками глаза. Глядя на нее, я тоже зевнула. За окном было еще совсем светло, а силы подходили к концу. «Давай ляжем в постельку». «Угу», — согласилась дочь без раздумий. Вместе мы устроились на кровати с балдахином. «Мам, а сделай мне стульчик», — попросила она. Я прижала дочь спиной к груди и согнула в коленях ноги. «Мы все-таки останемся тут?» — спросила она сонно. «Пожалуйста, давай хотя бы немножко». «Посмотрим». Дочь еще что-то сказала сквозь сон, но я не разобрала слов. Поглаживала ее и смотрела сквозь тюль на решетку балкона, на серо-голубое небо. «Остаться?» Закрыла глаза, наслаждаясь сладким запахом детского шампуня. «Если я останусь, это будет дорогой в один конец, в никуда». Инга еще спала, а я не смогла отключиться и на несколько секунд. Укрыла ее одеялом и, бросив взгляд на свернувшегося в лежаке котенка, вышла из детской. «Завтра же утром мы должны вернуться в Ессентуки. Захар не имеет права удерживать нас, как бы сам он ни считал. Если будет нужно, я наряд ОМОНа вызову, но уеду сама и дочь увезу из этого дома». В коридоре было тихо, ни звука, словно бы дом вымер. Именно такое чувство было у меня, когда я попала сюда в первый раз. Спустилась вниз и, идя к кухне, заметила, что одна из дверей на первом этаже приоткрыта. «Они все уходили!» Услышала голос Игната и подошла ближе. Захар сидел на постели, сын рядом. «Пап, выгони ее! Она тоже скажет, что ничего не сделаешь!» «Не скажет!» «Почему?» «Все говорят, что не могут мне помочь, и она тоже скажет, что не поможет!» Захар обнял Игната, потрепал по волосам. Я смотрела на них и не могла заставить себя отойти от комнаты. Таким Захара я не видела никогда, не представляла его в роли отца. «Вика тебе поможет!» «Но почему, если те не помогли?» «Потому что она...» Он вздохнул. «Она лучше других, я отвечаю!» Войдя следующим утром в кухню, я не сомневалась, что застану Захара. Так оно и оказалось. «Ты само постоянство!» Вместо «доброе утро, как дела?» сказала сидящему за столом Захару. Судя по полной чашке, он только приступил к завтраку. Сына с ним не было. Удивительно, что он подчинял все и всех своему распорядку. «Расхлябанность порождает анархию!» «Анархия – мать порядка!» ответила я небрежно и включила кофемашину. Захар хмыкнул, но не ответил. «Я останусь, Захар», — сказала, поймав его взгляд. «Но не из-за твоих угроз, а из-за Игната. Если ты считаешь, что я могу ему помочь, я постараюсь. Но дай слово, что после этого ты оставишь нас с Ингой в покое». «Смотря что значит в твоем понимании покой». «В моем понимании покой значит, что мы уедем и будем жить как раньше. Ничего этого...» махнула на окно, за которым виднелись детские качели и сад. «Никаких приказов, никаких заборов. Твоя жизнь отдельно, моя отдельно». «Договорились. Моя отдельно, твоя отдельно». Я почувствовала, что где-то здесь кроется подвох. Но где именно, понять не успела. Захар подошел, протянул руку. Я вжалась в столешницу, начисто растеряв мысли. «Хлеб!» — показал он на багет. Он вернулся на свое место, а мне потребовалось время, чтобы собраться. Его близость всегда была опасной. Я не могла контролировать себя, когда он дотрагивался до меня. Как оказалось, ничего не изменилось. И все же я отогнала волнение. «Расскажи мне, что случилось с Игнатом. Это же у него не с рождения». «Не с рождения», — сухо ответил Захар, мигом изменившись. С ожесточенностью разломил багет вместо того, чтобы воспользоваться лежащим рядом ножом. У меня мурашки побежали. Показалось, что он прикончил кого-то, а не расправился с несчастным хлебом. «Тогда что случилось?» «Это неважно. Сделай так, чтобы мой сын избавился от этих проклятых ходунков. Остальное тебя не касается». «Как это не касается? Я тебе гадалка или ясновидящая? Чтобы хоть что-то сделать, я должна понять, что именно. Где рекомендации? Где бумаги из клиники? Ты понимаешь, что это не шутки? Или ты из-за своего тупого упрямства готов здоровьем сына рисковать? Ты в курсе, что при таких проблемах массажем можно и навредить?» Захар стиснул зубы, по скулам заходили желваки. Я грохнула столешницу ложкой. «Авария!» – нехотя сказал Захар. «Чуть больше полугода назад. Я дам тебе выписки и рекомендации. Уж сделай одолжение, будь добр!» Он сдвинул брови, как вчера Игнат. Инга тоже порой так делала, когда ей что-то не нравилось. Что не нравится Захару, я не догадывалась, знала наверняка. В его представлении я должна была ходить перед ним на полусогнутых, еще и вставать из-за стола только тогда, когда он разрешит. Только в правила пришлось внести корректировку. Взяв кофе, я пошла к задней двери. Скоро нужно поднимать Ингу, но прогуляться в саду я еще успею. «Вика!» — позвал Захар. «Я выпью кофе в саду, а завтракать буду с дочерью», — сказала твердо, не дожидаясь приказа сесть за стол. «Я не об этом. Спасибо». Я остановилась. «Спасибо?» Не помню, чтобы это слово раньше присутствовало в его словаре. «Это ради Игната». «Да, поэтому я и говорю спасибо». От помощи горничной я отказалась. Сама накормила дочь завтраком и разрешила ей поиграть во дворе. Цветастый мячик весело прыгал в траве, а Инга беззаботно носилась за ним. Захар подошел ко мне и отдал папку. «Здесь все, что есть, разберешься». «И все-таки, Захар, почему я?» Не удержалась от вопроса, забирая документы. «Ты бы мог увезти сына в Германию или Израиль. Это было бы куда разумнее». «Не все разумное на первый взгляд является таким на деле». Я нахмурилась. «Не слишком сложно?» «Нет», — показал на документы. «Не затягивай. Я хочу, чтобы мой сын вернулся к нормальной жизни как можно скорее». Инга вскрикнула, сильно ударив по мячику. Тот покатился к нам и остановился буквально в метре. Захар поднял его и кинул обратно. «Давай поиграем», — предложила Инга и, не получив согласия, пнула снова. «А теперь ты мне бросай. Ты умеешь?» «Инга!» «Все в порядке», — остановил меня Захар и отдал дочери пас. Она побежала за мячом. Захар снял пиджак и, отдав мне, вышел на лужайку. Машина уже ждала его, водитель стоял рядом. Я приподняла пиджак и, сама того не желая, украдкой втянула едва чувствующийся запах. Приятный, ненавязчивый. Мужской дезодорант и свежесть. Захар отбросил мяч к самым деревьям. «Беги!» — скомандовал Инге. Просить ее дважды было не нужно. Ее собранные в косички волосы весело подпрыгивали. Вышитые сзади на футболке ангельские крылья готовы были затрепетать. Захар самодовольно полуулыбкой наблюдал за ней. Меня же разъедала обида. Он всегда хотел сына. Всегда. А у меня осталась ненужная ему дочь. 6 лет была не нужна. А тут разом пришел, увидел, победил. «А там мальчик!» — вдруг показала Инга. Мы с Захаром повернулись. На пороге открытой задней двери стоял Игнат и, опираясь на свои ходунки, следил за игрой. Захар сразу забыл о мяче и кинувшей его Инге. «Ты что стоишь?» — обратился к сыну. «Иди к нам». «Зачем?» «Как зачем? Я все равно не могу играть». Игнат было развернулся, но Инга подлетела к нему. «У тебя ноги не ходят?» «Ходят». «А почему ты не можешь играть?» «Потому что не могу». «Это из-за этого?» Она показала на ходунке. «А ты их убери». «Отстань!» Огрызнулся Игнат. «Я не могу играть в мяч. Не могу. А папа может. Пусть с тобой играет». Глаза мальчика стали влажными. Я хотела подойти и попробовать успокоить его. Захар тоже подался к двери, но Инга нас опередила. «Ты же можешь не в мячик поиграть. Смотри!» Достала из кармана ленточку. Высунув от усердия язык, сделала из нее петельку и стала наматывать на пальцы. «Вот, смотри, я фокус умею показывать, меня мама научила. Вот». Надела на 4 пальца, перекрутила, зацепила за большой. «Ой!» — ленточка запуталась. «Не получилось. Сейчас, еще раз». Повторила все то же. Ладошка оказалась перемотанной, а потом дочь сняла петельку с большого пальчика и в легкую убрала ленточку. «Вот, это фокус». «Глупый фокус», — буркнул Игнат. «Дурацкий». «Сам ты глупый и дурацкий, а фокус классный. И вообще, как тебя зовут?» Игнат молчал, долго думал, прежде чем ответить. «Игнат». «А я Инга. Ты уже говорила». «Ну и что? Может, ты не запомнил?» Плакать Игнат больше не собирался, хоть все еще был мрачнее тучи. Я вернула пиджак Захару. «Я постараюсь, Захар», — сказала вполголоса. Как бы там ни было, он все-таки ее брат. В ответ он холодно кивнул, а я, краем глаза продолжая наблюдать за детьми, раскрыла папку.